Эпизод 5. 30 минут спустя. Подмосковье. Зона номер 11. Заброшенный жилой комплекс. Слышен шелест шин электромобиля. Машина взвизгивает тормозами и останавливается возле циклопических зданий, построенных в виде колодца. Над дорогой стелется черный дым. Недалеко догорают остовы двух исковерканных машин, пикапа и грузовика с короткой кабиной и обугленными дугами тента, похожими на ребра кита. Пахнет дизелем, порохом и смрадом обгоревшей плоти. Рядом со зданием припаркованы внедорожники с надписью «Армкорп» и логотипом корпорации, кулаком на фоне круглого щита, нанесенном на двери и капоты, шестиколесный броневик и микроавтобус белого цвета с начерно затонированным лобовым стеклом и бегущей неоновой строкой на борту «Пилотлесс Амбуленс». У электрокара резко поднимается дверь-крыло, и из машины выбегает человек. «Где она?» – спрашивает мужчина в длинном черном пальто и в шляпе, подбежав к громиле в военном экзоскелете. Рядом с ним стоит еще один такой же здоровяк. «Где она, я тебя спрашиваю?» Мужчина старается перекричать шум работы роторного движка, закрепленного за спиной у здоровяка, и тычет ему в лицо металлическим жетоном с гравировкой в виде контура летучей мыши с расправленными крыльями и идентификационным номером. «Армкорп, отдел внутренних расследований», выпаливает человек в шляпе, убирая жетон и сжимая руки в кожаных перчатках в кулаки. Лицо у него злое, суровое, словно выбитое из камня. «Да выруби ты, наконец, этот долбанный движок! Потом аккумуляторы зарядишь. Ни хрена не слышно!» Громила поднимает черное забрало сферического шлема со встроенным монокуляром камерой дополненной реальности. Глушит роторный двигатель. «Там!» – здоровяк тычет стволом автомата в сторону многоэтажки, которая нависает над людьми мрачной громадой. «В подвале лежит. С ней остальные». Мужчина кивает. Бросает короткий взгляд на черные мешки с трупами, которые лежат в ряд возле стены здания и снятые с них экзоскелеты. «Ваша работа», — цедит мужчина в шляпе. «Не-а», — отвечает громила. «Ваши девки. Еще двое догорают в пикапе и в грузовике». Здоровяк машет рукой в сторону обугленных остовов машин. «Она всех завалила». Человек в шляпе кивает и исчезает в дверном проеме. Ему в глаза бьет яркий свет от светодиодных прожекторов, расставленных на треногах вдоль коридора. Мужчина пробегает дальше. Замечает, что стены изрешечены пулями, а на полу виднеются лужи крови и смазанные следы от проволоченного тела. Недалеко валяется кибер, исковерканный робот-паук, который вцепился клешнями в шею огромного существа, напоминающего питбуля с шипастым ошейником, раскормленного на стероидах. Под кожей животного бугрятся узлы мышц, пасть открыта. Распухший язык вывален наружу, а вместо глаз стоят микрокамеры, по три с каждой стороны, сгруппированные в блоки дневного и ночного зрения с инфракрасным модулем обнаружения теплового следа. Судя по следам пороховых ожогов на шкуре и развороченной плоти, тварь расстреляли в упор. Завернув за поворот, ориентируясь на шум и голоса, мужчина останавливается возле провала в полу. Вниз ведет раскладная лестница. Мужчина берется за поручень и быстро спускается вниз. Быстрым шагом проходит несколько метров и оказывается в просторном помещении с бетонными стенами. На полу стоят морозильные камеры. Чуть дальше группа людей в военной униформе и экзоскелетах. Все вооружены. Они стоят полукругом. Смотрят вниз на человека в белом комбинезоне с нарукавной повязкой в виде красного креста, заключенного в круг. Его глаза закрыты очками дополненной реальности. Перед ним, на полу, на спине лежит Инга. Ее верхняя часть одежды срезана. Грудь обнажена, а в области грудины и нижней части ребер чернеют обширные гематомы. Из уголка ее рта тянется тонкая струйка розовой слюны. Глаза, как стеклянные, глядят прямо в потолок. Она не дышит. Под левой подмышкой и под правой ключицей закреплены электроды. От них к небольшой коробке, похожей на толстый ноутбук в рифленом ударопрочном корпусе с небольшим дисплеем, тянутся два провода. Еще один провод с помощью присоски закреплен на виске. По экрану прибора бежит хаотичная линия с иконкой сердца в правом верхнем углу. Линия то устремляется вверх, то падает вниз и почти замирает, едва не превращаясь в прямую. Из коробки доносится равнодушный женский голос, явно синтезированный компьютерной программой. Внимание! Анализ сердечного ритма. Анализ завершен. Идет фибрилляция предсердий. Рекомендован электрошок. Внимание! Идет зарядка инвертора. Зарядка завершена. Не дотрагивайтесь до пациента. Раздается громкая команда медика. «Внимание! Даю разряд!» Он нажимает на мигающую красную кнопку. Тело Инги дергается. Из дефибриллятора раздается писк, который снова сменяется женским голосом. «Внимание! У пациента обнаружены острые нарушения сердечного ритма. Пульс отсутствует. Рекомендую повторить электрошок с увеличением мощности разряда. Идет зарядка инвертора». Пока бездушный голос из коробки перечисляет, что происходит с Ингой, медик делает непрямой массаж сердца Инги, громко считая при каждом нажатии на грудину основанием левой ладони, на которую он положил правую руку и сцепил пальцы. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 30. После 30-го надавливания на грудину медик делает два глубоких вдоха в рот Инги, наблюдая, как поднимается ее грудная клетка. Зарядка завершена. Кажется, что от голоса синтезатора речи дефибриллятора можно блевануть. Медик снова кричит. «Внимание! Даю разряд!» Он нажимает на кнопку. Тело Инги выгибается дугой. Опять раздается писк. Пока инвертор дефибриллятора заряжается, медик продолжает делать массаж сердца Инги и проводить ей искусственное дыхание. Человек в шляпе все это время молча наблюдает за попыткой медика перезапустить сердце Инги. Он неустанно шепотом повторяет. «Давай, давай, ты должна жить», хотя умом понимает, что девушка обречена. Внезапно медик прекращает массаж сердца девушки, быстро расстегивает молнию на поясной сумке. Достает из кармана шприц-инъектор, приставляет его к грудине Инги и нажимает на кнопку в торце устройства. Слышится щелчок. Из инъектора выстреливает игла. Секунд через 30 медик бросает пустой шприц на пол, затем быстро перебирает пальцами в воздухе, наблюдая в дополненной реальности, как по сердцу Инги распространяются наноботы. Роботы обволакивают сердце, проникают внутрь и пытаются восстановить его привычный ритм. Медик дает еще один разряд. Глухо матерится и снова, как сумасшедший, делает массаж сердца, пока его тяжелое и хриплое дыхание не заполняет все помещение. Через несколько минут из прибора раздается писк. На экране монитора появляется прямая линия. Раздается голос медицинского бота. «Пациент мертв. Рекомендую прекратить массаж сердца». Медик поднимается. Снимает очки дополненной реальности. На вид ему не больше 25 лет. Глаза усталые, виноватые и немного испуганные, как у затравленного подзаборного пса, который ожидает пинка. Он пересекается взглядом с человеком в шляпе. Медик мотает головой. Обреченно произносит. «Я сделал все, что мог. Такие травмы. Непонятно, как она продержалась до нашего приезда. Когда мы ее нашли, она еще была в сознании. Извините меня, но шансов у нее не было никаких». Человек в шляпе опускает глаза. Пристально смотрит на Ингу, словно хочет навсегда запомнить ее мертвое лицо. На его лице играют желваки. Затем он поднимает глаза, обводит взглядом вояк в подвале и, набрав полную грудь воздуха, рявкает. «Чё пялитесь? Полуголых девок давно не видели. Пошли отсюда, живо!» Вояки уходят. «Ты!» — палец человека в шляпе указывает на медика. «Что с ее мозгом?» «Повреждения незначительные. Медик буквально воспрял духом. Есть шанс сохранить его без необратимых последствий». «Как?» — взрывается человек в шляпе. «Если ее тело законсервировать и подключить к блоку контроля, то...» «Действуй!» Медик срывается с места и бежит к лестнице, поднимается наверх и исчезает в проеме. Оставшись наедине с Ингой, человек в шляпе наклоняется над девушкой и тихо произносит. «Как же так, а? Где мы с тобой ошиблись?» Заслышав шаги сзади, человек в шляпе поворачивает голову и видит, как в подвал заходит медик. В руках он держит объемный сверток. За плечами два баллона, похожие на газовые. «Там!» — медик явно запыхался. «Наверху оставил. Блок контроля, если вам не сложно». Человек в шляпе машет рукой. «Конечно, сейчас принесу». Он уходит. Медик достает из свертка скатанный предмет, вроде как надувной матрас. Расстилает его на полу. Подключает к нему через шланг первый баллон и поворачивает вентиль. Раздается шум, выходящего под давлением воздуха. Через несколько секунд на бетоне распрямляется надувная ванна. Медик перекрывает подачу воздуха. Пока он с ней возился, возвращается человек в шляпе. Он тащит пластиковую коробку размером с полноразмерный системный блок. Вот. Человек в шляпе ставит блок на пол. Что дальше? Кладем ее в ванну. Мужчины поднимают тело Инги и осторожно укладывают ее в надувную колыбель. Теперь, спрашивает человек в шляпе. Консервируем и охлаждаем. Отвечает медик и ставит на пол второй баллон синего цвета с нарисованным на нем логотипом снежинки. «Лед нужен?» Человек в шляпе смотрит на морозильники, в которых лежат тела, подготовленные потрошителями к изъятию органов. «Нет, это новая технология». Медик открывает клапан на баллоне, переворачивает его вниз головой и направляет небольшой раструб в ванну. Из баллона с шипением и дымком вырывается струя белоснежной пены. Медик тщательно покрывает тело Инги с ног до головы раствором. Пена на глазах становится прозрачной, затем мутнеет и превращается в гель, напоминающий плотное желе. Тело Инги буквально утопает в нем, словно ее залили расплавленным янтарем. «Лед не подходит», — поясняет медик. Он действует слишком грубо, невозможно как следует контролировать температуру. Резкий холод разрывает ткани, обмораживает, а для консервации тела нам нужно постепенное понижение температуры до минус 100 градусов по Цельсию с точностью до десятых градусов. Теперь я подключу ее к системе внешнего жизнеобеспечения, залью в тело стабилизатор, и в таком виде она может пролежать несколько часов без глобальных повреждений мозга. «Ты уже такое проворачивал?» – спрашивает мужчина в шляпе. «Да», – кивает медик. «Это оптимальный способ подготовки трупа к забору органов. Вы же лучше меня знаете, как действует закон по добровольному жертвованию частей тела и внутренностей при летальных случаях. Все мы подписали такое соглашение. Почетная обязанность завещать свое тело во всеобщий банк органов». Медик недобро усмехается. «Одним натуральные, другим искусственные. Круговорот запчастей в природе». «Ага, Человек в шляпе ежится, представив, что его тело, случись с ним внезапная смерть, разберут на органы. Сердце сюда, печень туда, глаза, спиной мозг, почки – все пойдет в дело. Остатки сожгут в крематории и выдадут пепел родственникам. Или, как это сейчас модно, загонят в ресоматор и сделают питательный раствор для гидропонных хозяйств по выращиванию овощей. Перерождение в помидор или огурец. Как вам такая перспектива, а? Пока медик копается с оборудованием, человек в шляпе активирует ар-линзы. Его глаза вспыхивают синим цветом. Он отходит вглубь помещения и вызывает в дополненной реальности еще одну консоль. Перед глазами человека в шляпе появляется экран. Он вводит код. Экран оживает. По нему пробегают помехи. Через несколько секунд помехи исчезают, и вместо них возникает лицо, точнее, затемненный контур, на котором точно не разобрать черты. «Докладывай», — произносит некто. «Я на месте», — отвечает человек в шляпе. «Операция «Ренегат» провалена. Инга погибла, но ее мозг, скорее всего, нам удастся сохранить». «Хоть что-то», — выдыхает некто. «Что с объектом?» «Потерян». Человек в шляпе озирается. Он видит, что медик вводит в тело Инги с помощью шприца с длинной иглой раствор темного цвета. Нагибается над ней и что-то там подсоединяет, протащив провода от блока к мертвой девушке, и явно не слышит, о чем он переговаривается. Объект знает, что она погибла. Некто глубоко вдыхает. «Нет», — отвечает человек в шляпе. «Когда все началось, я вырубил вирал по всему периметру. Связь и доступ в сеть тоже накрылись. Не было времени действовать по-другому. Максимум, что он знает, что она вступила в схватку с ублюдками, которые потрошат людей на органы, а дальше связь оборвалась». «Как думаешь, некто заполняет собой весь экран? Это он ее так подставил?» «Да», — человек в шляпе кивает. «Для чего?» — некто явно откидывается в кресле. «Хотел проверить по максимуму, на что она способна, но что-то пошло не так. Произошло какое-то внешнее воздействие. Не знаю, что точно. Может быть, кроме тех ублюдков, здесь был кто-то еще». «Выясни, кто именно», — приказывает некто. «Ты ее куратор. Тебе и расхлебывать это дерьмо. Как узнаешь, сразу мне доложишь». «Хорошо», — отвечает человек в шляпе, мысленно представляя, что бы он сделал с тем человеком, и человеком ли, который убил Ингу. «Быстрая смерть стала бы для него избавлением от страданий, но быструю смерть еще надо заслужить». «Действуй». Некто поворачивается, явно к чему-то прислушивается. Скорее всего, к еще одному человеку, который остался за кадром. До человека в шляпе доносятся обрывки разговора. «Да». «Это точно? Какие шансы, что совместимость будет...» «Кто она?» «Уверены?» «Понял, сделаю». «Ты...» — некто обращается к человеку в шляпе. «Я вызываю вертолет. Ты должен срочно доставить тело Инги на базу. Ты слышал? Срочно. Отвечаешь за сохранность ее мозга головой. А я пока кое-что подготовлю. Как погрузитесь, выходи на связь». Экран перед человеком в шляпе гаснет. Он отключает ар-линзы и стоит, как истукан, еще секунд 30, пытаясь понять, что произошло и откуда такая спешка. Затем человек в шляпе подходит к медику, спрашивает, глядя на тело Инги, опутанное проводами. «Готово?» «Сейчас». Медик щелкает тумблерами на блоке. Крутит регулятор, выставляя температуру в ванне на отметке на табло в -105.5 градусов и нажимает на переключатель в задней части оборудования. Блок начинает жужжать. Слышен шум работы вентилятора и гудение мощного источника питания. По трубкам циркулирует жидкость. Она бежит от блока к телу Инги и обратно. Грудная клетка поднимается. Из полуоткрытого рта девушки вырываются пузырьки воздуха и зависают в слое геля. Со стороны кажется, что она в нем утонула. Медик поднимается с колен и смотрит на человека в шляпе. «Работает». «Что с ее мозгом? Он сохранится?» – спрашивает мужчина. Медик бросает быстрый взгляд на экран блока, подкручивает регулятор, кивает. «Даю вам гарантию только на пару часов. Дальше в ее мозге начнутся необратимые изменения. Нейроны начнут отмирать, и он окончательно погибнет». «Понял». Человек в шляпе засовывает руку во внутренний карман пальто. Роется в нем и достает серебристый портсигар с витиеватой гравировкой на крышке. Открывает его. «Будешь?» Мужчина протягивает сигарету медику. «Настоящие, не то что современная дрянь. Мои старые запасы». Медик неуверенно берет сигарету. Спрашивает. «А мне социальный рейтинг за них не спишут? Это же запрещено законом». «А мы никому и не скажем», отвечает человек в шляпе, умолчав, что системы слежения в этой части сектора отключены, и никто не узнает, что здесь произошло. Он щелкает зажигалкой, прикуривает сначала сам, а потом подносит пламя медику. Мужчины затягиваются. Выпускают клубы дыма изо рта. Медик внезапно закашливается, сплевывает на пол. «Эти тоже дрянь». «Знаю». Человек в шляпе улыбается одними уголками рта. «Ничего не могу с собой поделать. Вредно, но привычка – вторая натура». «Слушай». Мужчина резко меняет тему разговора. «А ты как здесь оказался? Ты же не из наших». Человек в шляпе косится на комбинезон медика с нашивкой в виде песочных часов на рукаве. «Да я...» – медик мнется. «Из частной конторы. Возвращался на базу сложного вызова, точнее, с незначительного инцидента на дороге, там, в пятом секторе. У страха глаза велики оказались, пришлось вхолостую смотаться, а тут ваши несутся. Ну...» Медик поднимает глаза вверх и выразительно их округляет. «Целая колонна, ради них даже движение остановили». «Вижу, они рядом со мной тормознули и с собой сюда позвали, точнее приказали. Типа надо срочно ехать и кого-то спасать. Хорошо, что у меня беспилотный реанимобиль, а то вашей конторе еще пришлось бы за этот вызов и водителю доплачивать». Медик нервно покашливает. «Мне же оплатят это, да?» Парень выразительно смотрит в глаза человека в шляпе. «Конечно». Мужчина выпускает клубы дыма прямо в лицо медика. Тот закашливается. Человек в шляпе не мигает, отчего кажется, что ты разговариваешь с бездушным манекеном. Его взгляд падает на Ингу. Он снова меняет тему разговора. «Будь добр», мужчина хлопает медика рукой по плечу, отчего тот немного приседает, будто его приложили чем-то тяжелым. «Сходи наверх. Подыши свежим воздухом, а не этим дерьмом. Не торопись только сюда, и там не суетись, среди остальных из моей конторы». Мужчина делает ударение на последнем слове. «И вопросы им не задавай, они этого не любят. Понял?» В вопросе человека в шляпе читается угроза. «Хорошо». Медик косится на тело девушки. «Ее показатели стабильны, можете не волноваться». «Лады». Лицо мужчины напоминает кремень. Медик уходит. Немного подождав, человек в шляпе снимает перчатку с правой руки. В свете прожекторов тускло блестит матированный материал, напоминающий металл с силиконовыми вставками. Человек в шляпе сжимает и разжимает пальцы бионического протеза. Закатывает рука в пальто и опускает руку в ванну с Ингой. Вокруг пальцев сразу же образуются пузырьки. Человек чувствует холод, безумный холод. Протез идеально передает мельчайшие тактильные ощущения. Мужчина не стал отключать микродатчики, чтобы через симуляцию боли, раздражение нервных окончаний понять, как это – быть законсервированным. Вот только такую руку нельзя обморозить или обжечь, или повредить, порезав кожу. Здорово, да? Человек в шляпе дотрагивается до головы Инги указательным пальцем. Из кончика выдвигается щуп в виде иглы. Рука перемещается на затылок девушки, и игла вонзается в череп, проникая в миниатюрный порт-имплант, соединенный с мозгом Инги. «Давай, покажи мне, что с тобой случилось», — шепчет мужчина. И он запинается. «Прости, что не уберег». Ар-линзы человека в шляпе снова загораются синим цветом. Перед его глазами в дополненной реальности бежит сплошная стена из непонятных символов и цифр. Одновременно возникают сообщения. 10, 9, 8, 7, 6. Связь установлена. Открыт доступ к ячейке объекта G261789AR13564. Что вы хотите? Внести изменения. Нажмите 1. Обновить данные. Нажмите 2. Удалить недавнюю историю. Нажмите 3. Просмотреть записи с диска памяти объекта. Нажмите 4. На последнем сообщении мужчина левой рукой нажимает иконку в дополненной реальности с цифрой 4. Прежние сообщения исчезают, и вместо них появляются новые. Просмотр событий за 1 час, 2 часа, 3 часа. Выбор времени по требованию. Каждое сообщение подсвечивается зеленым цветом. Человек в шляпе нажимает на 1. Сообщение загорается красным и будто вдавливается в пространство. Появляется следующее сообщение. Просмотр онлайн, нажмите 1. Скачать во внешний носитель памяти. Нажмите 2. Мужчина выбирает 2. В дополненной реальности возникает яркая вспышка. Она сменяется тьмой. Глаза человека в шляпе закатываются. В воздухе появляется строчка загрузки и бегущие цифры. 10%, 20%, 30%, 40%, 90%. На цифре 100 в голове мужчины раздается голос. Загрузка завершена. Его глаза снова становятся прежними. В дополненной реальности высвечивается. События за последний час объекта G261789AR13564 скачаны. Выберите опцию «Закончить сессию», нажмите 1. «Продолжите вернуться в меню», нажмите 2. Человек в шляпе выбирает 1. Сообщения снова меняются. Ячейка закрыта. Выход из сессии на 4, 3, 2, 1. Мужчина вынимает щуп из головы Инги. Отверстие в черепе девушки сразу же затягивается кожей, будто там была установлена гибкая мембрана. Человек вынимает руку из ванны, надевает перчатку и... как раз вовремя. Вниз по лестнице быстро спускается медик. Судя по его взволнованному виду, наверху что-то случилось. Он еще не успевает поставить ногу на пол, как мужчина понимает причину его беспокойства. Снаружи раздается характерный гул вертолетного движка. Шум нарастает. Судя по рокоту, вертолет проносится над комплексом зданий, зависает прямо над высоткой, а потом идет на посадку. «Следи за ней», — бросает человек в шляпе медику. «Я пойду гляну, что там». «Хорошо». Медик склоняется над Ингой и делает вид, что погружен работой, хотя сам думает. «Что же это за девка такая, если ради нее, точнее ее мозга, сюда прислали вертушку и этих головорезов из военной корпорации? Ведь для этого пришлось бы разблокировать запретную зону для полетов». Интересно. Пока медик сгорает от любопытства, мужчина выходит наружу. Вертолет уже сел метрах в 100 от здания на пустыре, там, где нет проводов, которые геликоптер мог бы зацепить хвостовым винтом. Вокруг него выстраиваются вояки в экзоскелетах с оружием в руках. Черный корпус переливается синевой в свете направленных на него прожекторов. На борту красуется надпись «Армкорп» с логотипом сжатого кулака на фоне щита. У вертолета распахиваются задние двери, и из погрузочного отсека выкатывается каталка на гусеничном ходу. Одновременно открывается дверь со стороны пилота. Из кабины вылезает мужчина в сером комбинезоне. Его лицо закрыто голографической маской, через которую невозможно разглядеть его. Человек быстро идет вперед, обгоняет каталку. Та едет за ним. «Хотел бы я знать...» Человек в шляпе оборачивается на хриплый голос и видит того здоровяка в экзе, которому он показывал свой жетон. «Что за штучку мы должны были прикрывать?» «И что же не прикрыли?» — злится мужчина. «Так приказ такой был», — здоровяк сплевывает сквозь зубы. «Пасти ее на максимальном расстоянии, чтобы кого-то там не вспугнуть. С кем она должна была здесь встретиться, а? Вот мы и не успели приехать, когда здесь началась эта заваруха». «Зато она успела», — с металлом в голосе произносит человек в шляпе и обводит взглядом 10 мешков с трупами, которые уже подготовили для погрузки в броневик. «Шустрая девчонка была». Вояка едва давит смешок. «Хорошо вы ее прокачали. Не хотел бы я встретиться с ней один на один ночью в темном переулке. Вот только скажи мне...» Лицо военного становится похоже на камень. «Если она была такая крутая, то кто оказался круче нее, а?» Здоровяк показывает стволом автомата на следы, ведущие прочь от массива зданий. Они похожи на отпечатки огромных ботинок со стременами на пятках. «Представляешь, какого размера должна была быть эта хреновина?» Здоровяк выпрямляется во весь свой двухметровый рост и ставит рядом со следом свою ногу в высоком шнурованном ботинке 47-го размера с опорной платформой от привода экзоскелета. «Как минимум на две головы выше меня». И следов, кроме этих, не оставил. Даже теплового профиля снять не смогли. «А еще...» Вояка понижает голос до шепота, видя, что человек с автокаталкой уже подходит к ним. «Эта тварь у меня двоих наблюдателей завалила. Оператора дрона и водителя. Не из рядовых. Легко так. Вскрыла машину, как консервную банку. Сечешь?» «Уверен, это была военная разработка». Человек в шляпе поднимает глаза, смотрит на здоровяка. «Я узнаю, кто это сделал, и скажу тебе». «Заметано», — отвечает здоровяк. «Должен мне будешь». Мужчина уходит навстречу человеку из вертолета. «Нам всем нужно вернуть старые долги». Цедит здоровяк и недобро смотрит в спину человеку в шляпе, буравя его взглядом из-под лобья. Мужчина идет, не оборачиваясь, протягивает руку человеку в комбинезоне. Тот ее пожимает. На голографической маске появляется восковое лицо, которое выдавливает из себя подобие улыбки. «Где она?» – спрашивает прилетевший на вертолете. «Внизу, в подвале». Человек в шляпе оборачивается назад. «Там». «Ее мозг жив?» «Да». «Грузим ее и побыстрее, у нас мало времени». «К чему такая спешка?» спрашивает человек в шляпе. «Есть шанс», начинает мужчина в комбинезоне, «переиграть операцию «Ренегат». «Как?» Человек с голографическим лицом делает вид, что ему не все равно. «Проект «Феникс», — отвечает он, — «сверху дали добро на полевые испытания. Ваш провал — лучший способ проверить все в деле». Человек в шляпе меняется в лице. Он открывает рот, явно старается подобрать нужные слова и, наконец, выдыхает. «Из этого ничего не получится. Инга уникальна. Даже если пересадка пройдет успешно, мы не сможем подсунуть объекту девушку с другой внешностью. Он же знает, как она выглядит». «Это не ваша забота», — рубит человек в комбинезоне. «Грузите, это приказ». Лицо на голограмме искажает гримаса гнева. Человек в шляпе обреченно смотрит на здание, где лежит Инга, и кричит военному в экзоскелете. «Вытаскивайте ее оттуда и грузите на тележку. И медика там не забудьте. Быстрее!» Старшие группы отдает приказ. Двое отделяются от остальных. Исчезают в дверном проеме и через несколько минут возвращаются обратно, держа в руках за лямки ванну с Ингой. За ними семенит медик с блоком жизнеобеспечения. Тело девушки в колыбели осторожно кладут на каталку. Подсоединяют провода к разъемам в тележке. Она разворачивается и катится к вертолету. «Ты нам больше не нужен». Человек в шляпе останавливает медика, который собрался идти вслед за Ингой. Но парень рвется вперед, словно чувствует, что ему нужно оставаться с телом девушки ради собственного спасения. Человек в шляпе его снова осаживает. «Стоять! Кому сказал?» Медик замирает, не ожидав такого поворота событий. «Тебе скажут, что делать дальше. Жди!» Человек в шляпе и мужчина в комбинезоне уходят. Парень смотрит им вслед с тоской в глазах. Он не уходит, даже когда вертолет взмывает в небо и растворяется в ночи. Делает шаг по направлению к скорой помощи. Еще один и еще, думая, что настал момент бежать к машине со всех ног. Неожиданно медик вздрагивает. Он озирается по сторонам. Смотрит на вояк, которые забрасывают мешки с трупами в кузов броневика и убирают оборудование, зачищая периметр. А потом дотрагивается руками до головы, думая, что у него слуховые галлюцинации. «Эй!» — снова раздается в голове медика. «Ты слышишь меня? Не пытайся говорить, просто думай». Медик обхватывает голову руками еще сильнее. Сдавливает себе виски, а потом робко мысленно спрашивает: «Кто ты?» «Зови меня видящим», — отвечает голос. «И я — твой единственный шанс остаться в живых». Медик открывает рот от удивления. До него не сразу доходит, что за его головой раздается щелчок. Парень поворачивается и видит, что ему в лоб направлен ствол пистолета. Его держит тот самый здоровяк, который разговаривал с человеком в шляпе перед тем, как Ингу погрузили в вертолет. «Извини», — бубнит здоровяк, — «ничего личного, просто приказ». Палец вояки ложится на спусковой крючок. У медика вытягивается лицо. Он отказывается верить, что все это происходит на самом деле с ним. Он, запинаясь, говорит: «Эй, ты чего? Я же помог вам. Я не виноват, что она умерла». Парень едва не срывается на крик. «Вы не имеете права!» Вместо ответа здоровяк почти вдавливает спусковой крючок, но замирает, не дожав механизм. Он чувствует, будто его руку кто-то держит. Мышцы его не слушаются. Здоровяк жмет на спуск с ощущением, что он тянет канат, на другом конце которого привязан неподъемный якорь. «Беги, идиот, пока я его сдерживаю!» Голос видящего в голове парня звучит, как раскат грома. Медик не заставляет просить себя дважды. Он срывается с места. В три прыжка оказывается в реанимобиле. Плюхается в кресло и едва успевает отдать команду на старт, как раздаются выстрелы. Бам-бам-бам! Здоровяк палит по колесам скорой помощи, но руки его не слушаются. Дрожат, как у пьяного. Его шатает. Пули выбивают комья грязи рядом с машиной, которая с пробуксовкой стартует с места и через несколько секунд исчезает за поворотом. «Эй, командир, ты чего?» К здоровяку подходит один из вояк. «Догнать его?» «Не надо!» Здоровяк поворачивает голову, и боец в экзе отшатывается, увидев пустой, немигающий взгляд мертвеца с красными глазами из-за лопнувших сосудов. «Потом найдем. Передай всем, быстро сматываемся. Ничего не оставлять, будто нас здесь и не было. А этих...» Вояка показывает на обгоревшие трупы в пикапах. «Тоже забирать? От них за километр несет паленым мясом». «Ты идиот! Я сказал всех!» — рявкает здоровяк. «Пусть умники на базе покопаются в их мозгах и ответят на вопрос, как они дошли до жизни такой». Командир скалится. «И кто заставил их это сделать?» Боец убегает, а здоровяк остается стоять на месте. Зырит по сторонам, пытаясь понять, кто влез ему в голову, а главное, где находится этот человек. «Я тебя найду», — думает здоровяк. «Обязательно найду. А когда мы с тобой встретимся, я раскрою твой череп и посмотрю, как там все у тебя устроено». «Если успеешь». Раздается голос видящего в голове здоровяка. «Ах ты, тварь!» — взрывается здоровяк. «Да я тебя...» Здоровяк сдергивает с плеча автомат, снимает его с предохранителя и целится во тьму, крутясь на месте на 360 градусов, а потом открывает беглый огонь из оружия, стреляя во все стороны, пока в магазине не заканчиваются патроны. Остальные залегают, не понимая, что произошло и почему их командир палит как сумасшедший, ведь на прицельной сетке никого нет. Здоровяк тянется за вторым магазином, выдергивает его из разгрузки, как неожиданно его лицо перекашивает гримаса боли. Глаза человека вылезают из орбит. Он судорожно разевает рот, как утопающий, и грохается на спину, широко раскинув руки. Остальные подбегают к командиру и видят, что из его глаз сочится кровь, а рот разъявлен в немом вопле, словно человека подвергли страшной пытке. На мониторе блока контроля жизнедеятельности, который закреплен на плече здоровяка, появляется красная полоска, затем раздается пронзительный писк. Сигнал зуммера уносится ввысь, к хмурым небесам, откуда падают первые капли дождя, тяжелые, как свинцовые пули. Капли стекают по лицу мертвеца и смешиваются с грязью. Бойцы смотрят на командира. Стоят как вкопанные, чувствуя, будто в их головах копошатся черви, понимая, что кто-то убил его через нейроинтерфейс, вживленный в мозг. И этот кто-то может выключить любого из них вот так запросто, словно по щелчку пальцев, выжечь им мозги. Первым молчание нарушает боец, которого командир назвал идиотом. «Грузите его к остальным, валим на базу». «Пусть с ним разбираются там». Боец озирается по сторонам. Он ощущает на себе чей-то пристальный взгляд. Так смотрят на подопытную крысу перед тем, как ее препарировать. Вояки быстро рассаживаются по бронеавтомобилям, и колонна вскоре растворяется в ночи. Дождь переходит в ливень. В проеме комплекса показывается высоченная фигура, облаченная в накидку. На его спине намалевана цифра 13. Гигант выходит на дорогу, поднимает руку, закатывает рукав накидки, активирует голографический блок, закрепленный на запястье, и быстро набирает код. Воздух подергивается маревом, и в нем возникает волевое лицо женщины, слишком искусственное, чтобы быть настоящим. Губы у голограммы двигаются. Гигант ведет себя так, будто к чему-то прислушиваясь. Затем отвечает. «Да, ее забрали». Пауза. 13-й снова прислушивается к говорящей голове на голограмме, хотя с ее губ не срывается ни одного слова. «Все сделал. Приказ выполнен. Я позволил им уйти. Жалко. Столько запчастей пропало». Лицо на голограмме снова беззвучно отвечает. «Обещаете?» – спрашивает гигант. «Запчасти еще вернутся?» «А она?» «Хорошо. Слушаюсь». Голограмма растворяется в воздухе. 13-й уходит. В темноте раздается урчание роторного движка и характерный шелест механизмов экзоскелета. Вскоре звук шагов гиганта поглощает ливень. 13-й идет прочь от мегаполиса, постепенно углубляясь в дальнее Подмосковье. За его спиной остается видавший виды дорожный указатель, на котором черной краской на белом фоне выведено «Внимание! Опасно для жизни! Зона номер 13». А ниже красной, светящейся во тьме краской, размашистым шрифтом добавлено «Добро пожаловать в цифровой ад».